Эпилог. Говорят, что смерть проясняет все. Токуген Номотака теперь знал, что это именно так. Стоя над гробом в таможенном зале аэропорта Осаки, он ощущал горькую ясность, какой не знал прежде. Его религия говорила о взаимозависимости жизней. Но у Номотаки никогда не оставалось времени для религии. Таможенные чиновники вручили ему конверт со свидетельством о рождении и документами на усыновление. «Вы единственный родственник этого парня», — сказали они. «Мы с большим трудом вас нашли». Мысли Номотаки перенеслись на 32 года назад, в дождливую ночь, в больничную палату, где он оставил умирающую жену и калеку сына. Он сделал это во имя Менбоку, чести, от которой осталась лишь бледная тень. Среди бумаг оказалось золотое кольцо. Надпись Номотака не понял. Да и какая разница? Слова для него больше ничего не значили. Он бросил единственного сына. И вот теперь жестокая судьба их соединила.